«Привет, Карл, знакомься, наш новый командир, лейтенант Харрис», — возвестил Джонни. «Угу», — обрадовался Карл, — «станет у нас генералом, если выживет». «Что у тебя с настроением, дружище?» — проявил заботу Джон. «Да так, блин, папу освободили», — по своей привычке издалека начал Карл. «Как оказалось, я его и не захватывал вовсе». Джон, зная повадки друга, терпеливо ждал продолжения. Не дождавшись удивленных восклицаний, Карл перешел на нормальный язык, слышал, что все вокруг нынче новый городской район, что у нас полиция завелась. Вот мой папа, она и есть. Никаким заложником он не был, а был он в командировке по приказу своего начальства, изучал обстановку и создавал условия для нормальной полицейской службы. Прямо сейчас отчеты строчит, задним числом, конечно. Джон, не теряя терпения, ждал подробностей. Харрис так и стоял с разъявленной варежкой. «Блин, я ж тебе говорил, что отцом начальство постоянно дырки затыкает», — горько посетовал Карл. «А тут распоряжение магистрата, принять меры для поддержания правопорядка. И папка мой уже здесь, вот эти козлы все на него и свалили. Ну, нет среди копов желающих шастать по развалинам, как их ни обзови. Ну и пусть пишет свои отчеты, ему трудно, что ли?» — не понял Джон. «Да он слегка тронулся», — пожаловался Карл. «Папка же фактически стал начальником участка, капитанская должность. Думает, что это его шанс, в мастерской не показывается, только пишет». «Карл, дружище», — разволновался Джон, — «так давай сделаем твоему папе самый лучший участок». «Давай», — без энтузиазма согласился Карл, хотя без того полно дел. «И, кстати, о полиции, звонил какой-то Грегори, передал привет от Тану. Сказал, что он бывший коп и советник босса. Тану тебе про него говорил?» Джон кивнул. «Хорошо, я ему назначил встречу в одном кемпинге, обсудим дела». Карл перешел на деловой тон. «План без изменений, с дополнением», — замялся Джон. «За Люси будут следить большевики, так надо бы проследить за ними». «Я тебе людей нарожать должен», — обозлился Карл. «Короче, дуй в полицию, к своему папочке. Что хочешь с ним делай, но чтоб он командировал нам оперов и боевиков». «Ладно», — согласился Джон, вставая, — «только пообедаю». И, обернувшись, сказал Харрису, вставая: «Пойдемте, лейтенант, поедим и снова будем воевать с бандитами». Джону было неловко отвлекать ребят, но пришлось брать с собой четверку во главе с Гарри, досадная необходимость при этакой теплоте отношений с господином Тану. А в полицейский участок Джон не вошел в одиночестве, а то ведь копы могут и за стволы схватиться от их героического облика. Да он и один производил впечатление шакальем обмундированием, оно стало модным даже у бешеных жандармов, особая фишка. Правда, неподготовленные окружающие нервничают, вот и дежурный коп завис, когда Джонни, заглянув в его оконце, вежливо поздоровался. Хотя, форма Джонни была, наверное, ни при чем, дежурил тот самый полицейский, которому уже дважды довелось спровадить его в армию. И коп чувствовал, что третьего раза может не пережить. «Ёж-моё же ж, опять обдолбаны!» — огорчился про себя Джонни, а вслух попросил сообщить капитану Хана, что к нему посетитель по поручению господина Тану. «Документы», — прохрипел полицейский. Джонни подал свое жандармское удостоверение. Тот долго его изучал, подняв глаза на Джона, сличал его с фотографией. Наконец, что-то решив для себя, произнес: «Цель визита — помыться, блин». Джон не терял терпения. «Офицер, вы будете звонить, или мне так пройти?» Дежурный, явно не веря, что он действительно это делает, заторможенно снял трубку и проговорил: «Господин капитан, к вам капрал Ханя из жандармерии по делу от господина Тану». «Слушаюсь, господин капитан», и вернул Джону документ, сказав: «Проходи, те». Джон невежливо кивнул, спрятал в кармашек кителя удостоверение и направился к лестнице на второй этаж. Дежурный проводил его взглядом, и в голове его болталась мысль, что этот вежливый паренек действительно мог запросто так пройти. А Джон, поднявшись по лестнице, с интересом оглядывался. За все свои визиты в почти родной участок он ни разу не был на втором этаже. Надо же, ковровая дорожка под ногами, деревянные лакированные двери с бронзовыми ручками и красивыми табличками, стены приятного бежевого цвета и затейливые светильники под белоснежным потолком, даже какие-то растения в катках. Вот как надо устраиваться. Бати Карла также отгрохаем, или еще лучше, с легкой завистью подумал Джон и, постучав в дверь с табличкой «Начальник участка капитан Хана», не сразу ее открыл, ручка отломалась. Горбатая лошадка. Совсем растерялся Джонни, он слегка нервничал в непривычной обстановке. Но дверь неожиданно открылась, и молоденькая женщина, весело ему улыбнувшись, нежно пропела: «Вы к капитану? Проходите, вас ждут». «А ручка сама как та», — промямлил Джонни, краснея. «О, пустяки», — улыбалась ему красавица, стоя в дверях. Джон протиснулся в дверной проем, слегка прижав ее к косяку, ну и сам прижался, задержавшись на мгновение. Глазки дамочки замерцали, но Джон не преодолел непреодолимое, уверенно пересек приемную и нежно взялся за ручку на дверях кабинета начальника. На этот раз дверь открылась без происшествий, и он вошел в кабинет со словами: «Привет, папочка». В обширном, со вкусом отделанном кабинете в черном кожаном кресле за огромным столом сидел пузатый психованный полицейский. Вот действительно психованный. На столе лежал штурмовой полицейский дробовик. «Привет, сынок», — улыбнулся капитан, положив руку на ружье. «Ты уверен, что успеешь?» Со значением поднял Джонни бровь, удано перенял манеру. «ГМ, ХМ, вообще-то, у меня неплохо получалось», — проговорил коп. «Давно?» — уточнил Джонни и успокоил папу. «Если б я хотел тебя грохнуть, грохнул бы, и ты ни хрена б не успел понять. Я пришел поговорить по поручению господина Тану». «То-то он второй день из офиса не выходит», — усмехнулся капитан. «С таким помощничком-то». «Ага, у него бронированный офис, охрана», — задумчиво глядя на капитана, сказал Джон. «Ладно, хорош трепаться», — Хана перестал казаться любезным. «Говори, чего тебе, и проваливай». Джон неспокойно подошел к столу, уселся в кресло для посетителей и мило улыбнулся капитану. «Папа, Итарский без тебе, папа», — не выдержал капитан. «Правда?» — удивился Джон. «А кто еще в курсе?» «Ну, господин Тану, но он не считается, он за нас. Еще тот твой подчиненный, он сейчас дежурит, но он за Тану, то есть тоже за нас». «Началось», — со вздохом простонал капитан, подняв глаза к потолку. «Да ладно, не переживай ты так», — снисходительно пробурчал Джон. «Все ж пока нормально. Ну, пока твой укурок всерьез не набезобразил, я его отправил. Там он даже голову себе не сможет пробить», — уверил его Хана. «В дурку, логично», — одобрил Джонни. «К слову, тебе же не все подчиненные по душе, есть уникальная возможность спровадить их подальше и помочь господину Тану». «Куда подальше?» — заинтересовался капитан. «Слышал о новых районах?» — спросил Джон. Капитан расплылся в довольной улыбке. Джон неправильно его понял и предупредил: «Учти, люди нужны срочно, на вымогательство у тебя времени нет». «И что мне тогда с этого?» — проворчал Хана. «Пустяки», — пожал плечами Джон. «Скоро в город нагрянут гастролеры на разборки, так я тебе маякну, что, где и когда. Не гонишь? Ну, смотри», — заинтересовался полицейский. «Список командированных отправлю в штаб жандармерии к вечеру, встречайте их завтра с утра. У них хоть койки будут?» Джон неважно кивнул. «А жаль, блин», — весело воскликнул начальник участка и расхохотался. «Ну, псих, что возьмешь?» У Джонни наконец-то появилось время для исполнения своих непосредственных обязанностей. Не то, чтобы само появилось, просто они запустили механизм операций, и от него по большому счету уже ничего не зависело. Он делал, что должно, а там посмотрим. В первую очередь Джонни занялся разведчиками. Тут отряд добился серьезных успехов. Если у обычной стаи было по два, редко три, разведчика с парой учеников, в отряде постоянно базировались уже семеро матерых крысиных лазутчиков, полтора десятка мальчишек-дозорных, которых старшие регулярно брали с собой прогуляться, и еще постоянно ошивались полтора десятка чужаков. Вот с ними Джон и начал работу. Он их не агитировал и не соблазнял перспективами, вовсе нет. Джон знал, что такое дружба, и понимал цену предательства, а ребята скорее всего чувствовали себя кому-то обязанными в своих стаях. Вот на эти чувства он и рассчитывал. Ему сообщили, что крысы стали меньше таскать кукси, значит, кто-то предлагает более выгодный обмен. Что для крыс ценнее воды и пищи? Только оружие. И кто им может его предложить? Пограничные банды. И действительно, хоть разведчики и не отличались болтливостью, они не могли скрыть тревоги. Стаи быстро вооружались. Это неминуемо должно привести к кровавым столкновениям. Разведчики были единодушны, и они искали выход. Парни реально переживали за своих. Джон предложил им свое решение: уничтожить пограничные банды нахрен. Причем предложил не всем разведчикам скопом, а каждому с глазу на глаз, намекая, что говорил об этом еще кое с кем. Атаковать пограничников, конечно, рискованно, они вооружены, Им не впервой отражать нападение, но трофей в случае успеха резко усилит стаю, да и репутация ее станет серьезной защитой. Джон не обещал помощь неправильных солдат, и это не были пустые обещания. Отряд значительно вырос технически, игрушечные самолетики и геликоптеры несли не только фотоаппараты. Мужики смогли смонтировать летающий ретранслятор с зарядом батареи как раз на время операции, час-полтора. Уже испытывается боевой вариант, оснастили геликоптер ракетами с отравляющими веществами в боевой части. Точность аховая, но она особо и не требовалась. И, кстати, о вооружении. В отряд включили действительно строевую часть под командой лейтенанта Харриса. Он просто забрал свою роту, обусловив этим свое согласие на перевод в развалины. В штабе на это легко согласились, оформив дело как учение в условиях, максимально приближенным к боевым. Остряки, блин, но галочку в плане боевой подготовки поставили. Так вот, что рота действительно строевая, очень важно. Ведь ей полагались по штату 3 станковых пулемета, десяток ручных и минометная батарея. Минометы и станкачи с расчетами разместили на джипах. Получилось чудо. Как хорошо, мобильная огневая мощь. Рукастые умельцы обеспечили отряд еще и шустрой мобильной огневой мощью. Из обрезков труб мастерят ручные гранатометы и гранаты вытачивают. Просто, дешево и сердито, ребята уже с сотни метров гранату в форточку закидывают. Обычно гранатам сладили фугасную, осколочную и просто изуверскую. Она взрывается в два приема. Первым взрывом распыляется аэрозоль, и с задержкой срабатывает термический заряд. Жуть, что творится при взрыве в замкнутом пространстве. А в изуверстве трудно лишь сделать первый шаг, потом как втянешься. Смастерили мужики ранцевые огнеметы. Теперь даже шакалы затылки чешут, против кого вот это применять. Тем более при их новых возможностях. С лейтенантом Харрисом пришли трое очень серьезных мужчин, сержант и пара рядовых. Это были первые настоящие солдаты, которых встретил Джон не в армии, если не считать инструкторов, конечно. Они пришли со странными винтовками с оптическими прицелами. Назывались солдаты-снайперами и поглядывали на всех свысока или, что было еще обидней, снисходительно. Но Джон ни с Карлом не подали виду, что чем-то задеты, пристали к мужикам, где они взяли свое оружие, и что оно вообще может. Те, ухмыляясь, поведали, что на расстоянии до полукилометра разнесут любую черепушку, попади она в прицел. А взять такое оружие вообще негде, оно именное, за утерю полагается приличный срок. И патроны к нему особые тоже выдаются по счету и под роспись. Карл умненько кивнул, попросил у солдатика винтовку подержать, взвесил на руках и шарахнул с размаху оптикой об стену. Джон не извинился за друга, сказал, что у парня проблемы с нервами, и что они в скором времени все исправят, и отнес винтарь мастеру в жандармскую оружейку. Тот осмотрел прицел, сказал, какие потребуются стекла, почесал репу и велел тащить ему вообще всю оптику, что попадется, если им не принципиально, чтобы другие прицелы были копией вот этого. Душа Джон не возликовала от слов «другие прицелы», но мастер быстро охладил его пыл. Во-первых, 500 баксов за прицел, во-вторых, крепление и калибровку они будут делать самостоятельно, а, в-третьих, дело не только в прицелах, сам снайперский винтарь эксклюзивный, особо точный. На стандартных образцах прицельная дальность будет не более 300 метров, и то после доводки оружия и подгонки оптики. Но, судя по его тону, мастер не верил даже в это, требуются станки, особые измерительные инструменты и главное, навыки со всем этим обращаться, что посложнее, чем охотиться на крыс. Положение было хоть и не безнадежным, но и не радостным. В развалинах отряд, благодаря новым разведчикам, нашел множество мастерских и гаражей. Даже какое-то четырехэтажное здание с классами на двух верхних этажах и сброшенными станками на нижних, видимо, было учебное заведение. Но уже миновали времена, когда выпускников таких заведений выгоняли на улицу, а станки бросали за ненадобностью, нынче ими дорожили, и рассчитывать на таких специалистов не приходилось. Они не попадали в первую волну мобилизации. И хотя даже те, что были под рукой, могли кое-что сделать, они не желали работать в такой нервной обстановке. Работа с оружием – подсудное дело, да еще и на глазах у всей жандармерии, блин. Поэтому перетаскивать оборудование в особняк не было никакого смысла. А загнать мастеровых в развалины, даже если получится, себя не окупит, или их поубивают, или слишком много сил уйдет на охрану. И как всегда, ребятам не просто повезло, а вдвойне. Здание со станками находилось на земле бывшей стаи Фила, и что особенно помогло, его вожак не понимал, что стая стала разведчику бывшей не рвали контакт, поддерживали отношения. В свете новых тенденций с вооружением крысиных стай возникла реальная основа для диалога. Фила не пришлось долго уговаривать, и он отвел Джонни в свое старое логово. Одного, естественно, Джонни чуть на слезу не пробило, Фил привел его в заброшенную школу. Но далее ностальгию ничего не провоцировало. Их встретили почти у здания, слишком поздно заметив. Да и заметили лишь потому, что они шли не таясь. Крысы-солдаты в основном оказались уже взрослыми мужиками-новичками коренных, одного возраста с Джоном, было совсем немного. Ребят встречал вожак, коренной, черноволосый, улыбчивый парень среднего роста с обманчиво медленными движениями и с очень внимательными карими глазами. То, что он встретил их лично, говорило в его пользу. Не трус, не зазнайка, открыто демонстрирует заинтересованность в гостях, и гостей уважает, считает их равными себе. Джонни провели внутрь, в один из классов. Он вежливо поздоровался с ребятами и стал вытаскивать из рюкзака консервы, гостинцы. Ничего особенного, просто здесь не принято ходить в гости с пустыми руками. Но на сначала бесстрастных лицах ребят проступили эмоции, им явно жутко хотелось жрать. Вожак шустро распределил угощение, выделив себе равную с остальными долю. Джон пристойно молчал, ждал, пока парни поедят, вернее, ждал, когда вожак начнет разговор. Тот облизал ложку, вздохнул с сожалением и начал рассказывать. Их стая пришлая, ребятам пришлось уйти из своего района. Переселялись, вернее, бежали они уже три раза. С другой стороны Чихаха творилось неладное, зверствовали шакалы. И стаи вынуждены либо искать себе новое место, изгнав прежних обитателей, либо гибнуть. В результате коренных бойцов некогда грозной стаи их родного района осталось всего полтора десятка, и они сумели сберечь малышню. Новички присоединялись по пути из разгромленных стай, и многие пришли уже здесь, от пограничников. Грустно вздохнув, вожак поведал, что эта часть города им почти неизвестна, в набеге на военный городок они уже не ходят. Вожак горько усмехнулся, две группы не вернулись из района неправильных солдат, он сам видел скальпы ребят, и кабы не Кукси, им бы уже настал конец. Но он все равно вскоре настанет, бежать больше некуда, жрать нечего, другие стаи вооружаются, неправильные солдаты рядом и рано или поздно придут за их скальпами. «Ответь», — попросил вожак, — «как ты думаешь, зачем я тебе это рассказал? Чтоб это не пришлось рассказывать мне», — улыбнулся Джон. Вожак невесело засмеялся, угадал. «Зачем ты пришел, свободный? Фил ушел к вам, теперь ты хочешь забрать нас всех? Ага, для вас есть работа», — серьезно сказал Джон. «Нападать ни на кого не нужно, только защищать. На вашей земле есть здание, мы хотим делать там оружие. И вы будете платить за землю и охрану», уточнил вожак. «Нет», покачал головой Джон. «Это вы будете платить за нашу землю и нашу защиту, тогда никто не придет за вашими скальпами. Платить, охраняя здание и рабочих», вожак совсем не смутился. «А что мы будем есть?» «Прокормим», уверенно пообещал Джон. «И вооружите», осторожно поинтересовался вожак. «Сами вооружитесь, а мы поможем», приступил Джон к самой сути. «Мы поможем вам разгромить и разграбить пограничников». Зачем Джон не это затеял? Из-за денег, конечно. Дело в том, что холдинг Тану больше не участвовал в восстановлении разрушенных кварталов. Ему перестало нравиться работать с военными, слишком рискованно. Всем рулил новый зампотыл от штаба округа, и у новой сволочи оказался недурственный аппетит. К тому же ему приходилось делиться с многочисленным жадным начальством. Такса за проживание в общагах осталась прежней, зампотылу намекнули, что повышать плату смерти подобно. А впрочем, положение лишь ухудшилось. Солдатики в том же терминале за колючей проволокой работали за провинности, бесплатно, из-под палки, только на вышках стояли не бандиты, а жандармы. Кстати, жандармерия выросла до батальона, и ей даже назначили командира, капитана Тина. Ну, Джону он был до лампочки, отряд подчинялся напрямую штабу округа, Джон не тревожило другое. Резко снизились темпы восстановления брошенных кварталов. Отчасти из-за безалаберности и непрофессионализма вояк в этих вопросах, у бандитов получалось все же лучше. Но в основном из-за нехватки солдат, их вдруг всерьез стали учить воевать. Строевую подготовку резко сократили. В брошенной промзоне прогремели взрывы, поработали бульдозеры, и на новом полигоне затарахтели винтовки и пулеметы, загремели выстрелы даже из легких пушек и минометов. Работать в развалинах стало просто некому. Какое до этого дело Джону? Ему нравилось думать, что в развалинах он с ребятами не только ради денег и приключений, что, оживляя мертвый город, они действительно исправляют неправильный мир. И Джон не искренне считал, что служба в армии даже во время войны, это всего лишь бизнес, способ состояться в жизни, чего-то достичь. В тот конкретный момент ему надоело зависеть от тупости и жадности штаба округа, Джону пожелалось прорубиться в большой мир, минуя жандармские посты сборного пункта при штабе округа. Формально пограничные банды входили в клан Тану, но во времена его могущества их делишки казались боссам слишком мелкими. И банды существовали сразу в двух мирах, людском и крысином. Им всегда было куда удрать. Клан взимал с них чисто номинальную дань как выражение покорности, но стоило боссу лишь пошатнуться. Пограничники дружно явили свою крысиную сущность, сбежали с корабля, объявили себя нейтральными. Джон нехищно оскалился, когда узнал от Карла подробности, теперь им некуда бежать из развалин, и так здорово будет подать расправу над ними как кару за предательство. Исходя из этих соображений, он наметил первую цель. Банда располагалась недалеко от логова стаи Фила, оседлала старую дорогу, ответвление от федеральной трассы. Ее в свое время перегородили бетонными блоками, но бандюги не поленились расчистить проезжую часть. Дорожка к ним не зарастала, граждане тянулись к дурману, к свободе. Пограничники неплохо устроились, они были ближайшими к городу посредниками. Правда, большинству крыс развалин до них далековато, но дельцы компенсировали это неудобство ассортиментом и ценами. И кому неудобство, а им только в жилу, крысы на них почти не нападали. Потому они не представляли для Джонни никакой проблемы. Снова пришлось работать ему с пятеркой инструкторов. Хотя Джон надеялся, что вытащил мужиков в последний или предпоследний раз, Карл и Чен уже лежали в коме после финальной серии, Стив, Джош и Гарри начали курс. В общем, уповая на лучшие, бойцы ночью выдвинулись к расположению противника. Оборону враг придумал простую и эффективную, тоже дом, вокруг расчищенное пространство, с торцов здания на небольшом удалении от него баррикады с огневыми точками. Через пустырь перед домом проложена тропинка и стоят таблички с предупреждением мины. Горели прожектора, но освещали лишь тропинку. Джонни с этарцами три ночи готовили проходы через минное поле. Оно давно не обновлялось, и корпуса большинства мин проржавели, но хотелось избежать ненужных потерь, и Джонни с удивлением принял новый подарок от Зова. Он хорошо видел в темноте, цвета не различал, но в черно-белом виде все выглядело контрастно. На четвертые сутки очнулся Карл, по его лицу потекли слезы, парень заплакал. Джон посидел с другом, внимательно его слушал. Он тоже повидался с мамой, и он расстреливал Джона из станкового пулемета, он разрывал его на куски. Но Джон не срастался, оживал и улыбался ему, а он вставлял новую ленту, и так без конца. Джон не сказал, что это добрый знак, Карлу ни в чем себя винить, и, вытащив за шиворот Пауля из палаты, отправил его спать, а сам пошел убивать бандитов. Затемно пришли в точку встречи, Фил сообщил, что стая уже вышла, скоро будет на позиции и атакуя по сигналу. Джонни с инструкторами юркими змейками поползли к противнику. Джон с Цербером взяли себе левую баррикаду, Гор с Рексом правую, а Бах и Уран затаились под окнами дома. Джонни обогнул укрепление в поиске выгодного ракурса. Наконец разглядел ручной пулемет и двух человек. Мужики курили и о чем-то негромко разговаривали. Два ножа в глотки, и беседа заглохла. Джонни отчетливо разобрал чей-то предсмертный всхлип неподалеку, и новый привет от Зова. Он слышал скрип лезвия ножа Цербера по бандитским ребрам. Еще раз все оглядев, Джонни три раза выключил и включил рацию. Через секунду рация издала ответные потрескивания. Гор с Рексом закончили у себя, пора двигаться дальше. С обратной стороны здания двери подъездов, вернее, уже дверные проемы, а за зданием бандитский табор, огороженный собранным из всякого хлама и увитым колючей проволокой забором, за ним самодельные постройки, оттуда доносятся звуки музыки, смех, пьяные выкрики. Джон и Цербер заняли удобные позиции, что подсечь огнем из трофейных ручных пулеметов табор от здания. Джон не дал сигнал о готовности. Получив ответ, внятно произнес в рацию: «Пора, Фил». Джонни не услышал ни ура, ни бонзай. Крысы бросились в атаку беззвучно. Но их все же заметили, когда они преодолели более половины расстояния. Из окон по ним открыли огонь. Бах и Уран принялись забрасывать в окна гранаты, мужики гасили огневые точки даже на верхнем, четвертом этаже, но даже с их участием получилось избежать фатальных потерь лишь потому, что бандиты были вооружены пистолетами-пулеметами, молотилками и стрелять привыкли в упор. На звуки стрельбы и разрывов гранат из табора побежали люди. Джон не пропустил первых, немногие сразу сообразили, что случилось. А когда дошло до всех, и они стадом ринулись на подмогу, Джон, подпустив их на убойную дистанцию, открыл по толпе кинжальный огонь, метил на уровень поясниц, чтоб без вариантов. К нему сразу присоединились пулеметы Цербера, Гора и Рекса. Среди лежащих в пропитанной кровью грязи людей невредимых не было. Залечь у них не хватило опыта и шакалы не дали им времени. Только закончили расстрел, из-за угла здания появились первые крысы. Частью проникли в дом добивать его защитников с тыла, частью кинулись в бандитский табор. От него успели отъехать несколько машин. Джонни с чувством помахала им ручкой. До того, как этих нейтралов порешат люди Тану, они многое успеют рассказать. Пограничники всерьез задумаются о том, что не так уж выгодно продавать оружие крысам. Когда совсем рассвело, подъехали ребята на джипах. Стае Фила досталась богатая добыча, молотилки, дробовики, патроны, много еды и воды. Им даже помогли с доставкой трофеев в их новое логово, то заброшенное учебное заведение. Джон забрал отряду лишь весь Кукси, с ликвидацией ближайшего конкурента их обороты должны вырасти. Но главный их приз – бандитская база, а нынче полицейский пост, парадная дверь в большой мир. Вернувшись в особняк, Джон не застал Чина в сознании почти здоровым. Только взгляд его, непривычно задумчивый, говорил, что с ним произошло нечто необычное. У его постели, конечно, сидел господин Чена. Джон уже хотел потихоньку уйти, но джариец его окликнул. «Джонни, подойди, пожалуйста, у меня к тебе просьба». «Слушаю, господин Чена», — почтительно ответил Джон. «Ты присядь, начал отец Брюса, возможно, мне придется тебя уговаривать». Заинтригованный Джонни присел на стул. «Дело в том, Джонни», смущаясь, поведал господин Чена, «что в маленьком Джарни-Юрака остались мои знакомые. Они переселенцы, такие, чужая для них страна, но им пришлось бежать. Мне хотелось бы им помочь, и лаборатории нужны работники. Поверь, это лучший вариант». Им просто ни с кем будет болтать. Апа. Кто-то весело проорал в голове Джонни. Некому работать в развалинах. Да народу пруд пруди, и этим людям не грозит призыв. Они же не граждане. А население? Городу нужно мирное, дружественное отряду населения, для которого их отряд станет защитником, опорой. Господин Чена, осторожно ответил Джон. У нас непростые бытовые условия, и тут все еще опасно. Ты не представляешь, что им пришлось вынести на родине. Горячо ответил Чена, и каково им сейчас? Угу, не представляю, подумал Джон, подавив усмешку, а вслух нехотя проговорил, я-то не против, но это общество помощи переселенцам, как они отнесутся к их переезду сюда, как к этому отнесется Якудза? Взгляд Чена засветился насмешкой, а разве тебя волновало их мнение в том клубе? Во как, некто прокомментировал в сознании Джона, а их волнует Якудза? Джон не отставал от джарийца. Пока они в маленьком Джара, конечно да, но как только появится шанс вырваться из их лап, покачал Чена головой, да они за один только шанс кому угодно голову оторвут. Ага, а среди них есть образованные люди, заинтересовался Джонни, оружейники, химики, прочие специалисты, встречаются, кивнул ученый с улыбкой, только им приходится заниматься всякой ерундой. Чем, например, да кто во что горазд, Чена махнул рукой, садовники, парикмахеры, прачки, сиделки, или как ты года-то, мусорщики. Замечательно, воскликнул Джон, пишите знакомым письма, постарайтесь вспомнить их побольше. Всем, удивился Чена, но вы же не бросите земляков в беде. Уверенно закруглил Джон беседу, вставая. Чена проводил его задумчивым взглядом, хотелось бы мне понять, что задумал этот псих. Зачем, папа? Тихонько откликнулся Брюс, позже сам увидишь, что получится. У него всегда все получается. Хоть Джон и не слышал слов Брюса, уверенности ему было не занимать. Он вызвал Карла, услышал от Пауля, что он поехал по делам, и что сам Пауль очень хочет поболтать с Джоном. Джон не ругнулся на неугомонность Карла, еще и суток не прошло, как вышел из комы, и на тебе, дела у него. Прошел в мастерскую и сразу получил две новости, плохую и так себе. Плохой новостью стало то, что никто из резервистов ни под каким соусом не желает связываться с огнестрельным оружием. Вот огнеметы и отравляющие вещества, это запросто. Типа они думают, что шакалы будут ими тараканов морить, а огнестрел – статья без вариантов. Вторая же новость, Дэн прислал большевиков, их либо забелил особый отдел, либо они стучат. Вот эти мужики готовы делать оружие для революционных отрядов, только нифига в этом не понимают. Ну, не то, чтобы совсем, многие из них даже квалифицированные рабочие, но с оружием им дела иметь еще не доводилось. Вот Пауль предлагает пока начать изготовление чего попроще, чтобы запустить производство, оживить, опробовать станки, обжить новое место, оглядеться. И он очень просит шакалов составить им компанию хотя бы на первое время, а то он диких крыс боится. Джонни его обрадовал, что он как раз свободен, велел Паулю собираться, вызвал по рации ребят и сам пошел экипироваться. Прогулялись, то есть прокатились. Конечно, без приключений. Гарнизон новой крепости встретил их как положено, на дальних подступах внезапно материализовались из окружающего пространства, узнали Джона, предупредили по рации о визите и вновь растворились среди руин. Джонни даже повеселел. В новом здании кипела работа, вожак не терпел безделья. Ребята выметали мусор, стирали пыль, выносили обломки. Тут расцвел Пауль, ему, как урожденному Итару, Ардунг душу греет. К ним подошел вожак, и оказалось, что зовут его Джои, и он больше не вожак, а командир. Фил рассказал ему о добровольцах. Джон не стал врать. Джои, я уверен, что ты станешь командиром, и твои коренные станут хорошими бойцами. Но новички вряд ли, наша подготовка не для их лет. Возможно, грустно ответил Джои, но я не собираюсь мешать им заблуждаться. Надеюсь, что ты тоже. Ничего нет хуже напрасных надежд. Сухо проговорил Джонни, ты жесток. Я вожак, отрезал Джои лирику. Джонни счел для себя возможным вмешиваться в дела его стаи. В конце концов, он в ответе за своих людей. Убедившись, что Паулю на новом месте интересно, и встретили его ребят доброжелательно, Джон собрался обратно, все равно нифига не понимает в производстве. В особняк он успел как раз к обеду, получил из добрых рук Томаса полную чашку вкуснейшей наваристой харперовой похлебки и в очередной раз поблагодарил судьбу за такого друга. Он мало того, что упер с собой из столовки мешок специй, так еще и прихватил маленькую электропечь для выпекания хлеба офицерам и мешок пшеничной муки. А сразу после обеда из города вернулся Карл и сразу потащил Джона в штаб логова. Даже от еды отказался, так ему не терпелось. Дескать, он по дороге сандвич слопал, и стоило так переживать, пожал плечами Джонни в ответ на его новости. Карл встречался с мистером Грегори, тот сообщил, что первые гастролеры уже прибыли, их как раз размещают. Им поставили задачу, пограничные банды. Вот мол, они завели с вояками какие-то делишки, мало им, что с крысы торчков бабло лопатой гребут. Совсем совесть потеряли и не делится. И что, если их зарыть, вояки останутся без денег? Жандармов можно будет пачками скупать, как на распродаже. Но гостей это уже не интересовало, прислали клинических буйволов. Мужикам до смерти надоело бегать с молотилками по прихоти боссов, им бы самим стать боссами, пусть даже маленькими. А тут им на растерзание даром отдают такие хлебные места. И у них даже сомнения не возникло, с чего это вдруг. В общем, завтра-послезавтра начнется, Карл потирал ладоши, дело за тобой, Джонни. Да дело-то уже в шляпе, усмехнулся Джон. Из стаи Фила в лазарете пятеро средней тяжести, стая при трофеях репутации. Никого не придется уговаривать. Ребята решили после зачистки и захвата баз пограничников направить на них стаи диких крыс. Пришлые бандюги приготовиться к такому обороту не успеют, да и не сумеют, нет у них опыта. Только я передумал помогать дикарям, сказал Джон задумчиво, пусть бандиты их слегка проредят. Ты жесток. Карл поджал губы. «Я вожак», — ответил Джон, припомнив слова Джои, «мне положено быть жестоким, и не время распускать сопли, дружище нас ждет не дождется большой город». «Это какой еще?» — нахмурился Карл. «Нью-Йорк», — возвестил Джонни, «я обещал Тану большую войну кланов, неудобно разочаровывать старика. Первая война за деньги, разведка боем». Джонни позвал в штаб логова старых знакомых, старших отделения и командира, лейтенанта Харриса, и сообщила им радостные новости, они все скоро будут воевать, и не просто так, а за деньги. Народ взял паузу на усваивание информации. Джонни, а миллиончик уже можно забрать? Мило поинтересовалась Люси. Да, дорогая, завтра съездим в Тану Траст, Джон ей ласково улыбнулся. «Тебе нужно будет подписать кое-какие бумаги, и ты, глава нашей скромной охранной компании». «А школа?» – насупилась Люси. «Господин Тану обещал направить сюда своих менеджеров, то есть управленцев магистрата», – заверил ее Джон. «Ты не переживай, все будет тип-топ». «А когда?» – закапризничала Люси. «Ну, ясно, когда», – ухмыльнулся Карл. «После нашего успеха, конечно. Какой смысл вкладывать деньги в мертвецов? А можно разбить операцию на этапы?» – подал идею Харис. «На первом этапе опробуем на пограничных бандах новое оружие, наладим взаимодействие с крысами. На втором этапе предлагаю организовать серию провокаций. Ведь не просто ж так вооруженные подонки лютуют в мертвом городе. Скорее всего, силами заключенных восстанавливается инфраструктура. А мы навяжем им партизанскую войну». «Точно, командир», — азартно заговорил Джош. «Им тогда придется или закрывать проект, или пытаться что-то с нами сделать». Он аж зажмурился в предвкушении. «Полезут карать. Нужен вооруженный бунт в зонах», — серьезно сказал Харпер. «Виски и оружие». Джон ему понимающе улыбнулся. «Ишь, понравилось толстому. Только, Джонни, пожалуйста, сам в тюрягу не лезь», — попросил Карл. «Да я бы полез, но времени нет на такую операцию», — вздохнул Джон. «Итак, за основу принимаем план командира, хотя платить нам за этапы не будут, только за всю работу по результату. Деньги делим так: 1 000 000 на городское обустройство, 1 000 000 отряду на поддержание боеспособности и 1 000 000 бойцам и командирам, доли по заслугам». «Возражений нет?» — народ прикинул, сколько примерно получается на каждого за месяц уже привычной работы. «Ух ты, не меньше 1000 баксов. Парни дружно выразили одобрение. Джона решение устраивало вдвойне. Чтобы он не говорил Карлу о том, что вожаку положено быть жестоким, его мутило от идеи слать людей на заведомую гибель. Скорее, она его бесила. Он считал, что право на жестокость придумали подхалимы плохих вожаков, вынужденных за собственное недомыслие расплачиваться чужими жизнями. Ошибаться, конечно, может каждый, но каждый сам себе судья, и никакое право не способно было оправдать Джона перед самим собой. И он почувствовал новое в себе. Зов дал ему понимание, что никому его оправдания не нужны. Вожак либо поступает правильно, и за ним идет стая, либо он сам идет. Вот затея со школой была воспринята ребятами без возражений, они считают ее правильной. И правильной была расправа над пограничниками. Теперь там геодезисты под охраной полиции снимают местность под строительство нового грузового терминала. И решение о джарийцах правильное, даже полезное. Знакомые господина Чена поселились в его доме, снова заработала прачечная, это для отряда немаловажно. А кроме прачечной, там временное общежитие, по тому адресу Брюс отправляет соотечественников из маленького Джаранирака. И ремонт первого и второго под общежитие, правильно, нифиг девчонкам делать в военных борделях. И даже если их выгонят со службы, ну, в штабе округа одним зампотылу станет меньше, и девушек сразу примут обратно. Господин Тану словами не бросается. Здорово быть благородным, когда тебе лично это не стоит ни сантима. И главное, что все это — ни оправдание, ни замаливание грехов. Джону ни в чем было себя винить. Майор Чарли ляпнул про шакалов, к которым Джонни не привык. Да к такому невозможно привыкнуть. Тогда, во времена его юности, окрестные фермеры нанимали сброд за виски, и пьяным стадом шли в развалины родного города Джонни. Шли карать. Джон видел, что они творили с попадавшимися им людьми. Со всеми без разбору. Ведь истинные виновники были неуловимы для этого быдла. И Джон не с особой любовью размещал скальпы тех дворняк на дверях и заборах их же домов. То, что они затеяли, по сути являлось той же охотой на бешеных псов, только в масштабе и с другого боку. Для Джонни уже не было разницы между теми недошакалами, бандитами и крутыми. Он искренне полагал, что у него с ними не могло быть мира, только перемирие. То, что он не убивал кого-то из них, означало лишь, что Джон пока сильно занят, убивая прочих, или планирует новую расправу. Джон не был убежден, что именно эти неправильные люди разрушили его правильный мир, и с каждой новой встречи с ними получал тому лишнее подтверждение.